Глава 20. Сергей подъехал на такси, и Женя с удовольствием нырнула на заднее сиденье. «Привет! Привет!» Благодаря кондиционеру воздух был прохладный, и она сразу пристегнулась и расслабилась, чувствуя себя легко и комфортно. Новое платье, мамино кольцо. Все хорошо. Все даже очень хорошо. Готова к волшебному приключению? Чуть наклонившись влево и повернув голову назад, весело спросил Сергей. «Да», — с улыбкой ответила Женя. «Ты переживала, что погода может испортиться, но мы еще 100 раз сходим на море. Я сегодня плавала, и это было прекрасно. Вот только тебя не хватало. Исправлюсь, обещаю». Разговаривать было не слишком удобно. Сергей сидел впереди, да и присутствие водителя мешало. Женя следила за мимо пролетающими улицами и пыталась понять, куда же они едут. С одной стороны, угадать хотелось, а с другой — нет, пусть будет сюрприз. И эту часть Сочи она все равно плоховато знала. Короткие фразы о море напомнили про встречу с Никитой. Мысленно Женя вернулась на пляж и повторила их разговор. Слова не забылись. Наоборот, они вдруг отчетливо зазвенели, перетягивая внимание на себя. Каждое пересечение и общение с Никитой даются нелегко. И хорошо, когда получается настроиться заранее. Сергей прислал координаты дизайнерской студии. Нужно поскорее позвонить им или написать. Для начала, наверное, лучше написать. На проект уйдет много времени, незачем тянуть. Да и спокойнее будет. То есть... Никита уже точно не станет предлагать помощь. Я позвоню им завтра. Взгляд остановился на старинном кольце, и Женя чуть отдалила руку и задержала дыхание. Если бы не вечный страх потерять эту ценность, она бы носила его чаще. Оно притягивает доброе сердце к доброму сердцу. Женя приподняла голову, посмотрела на Сергея и задалась неожиданным для себя вопросом. «Интересно, а у тебя доброе сердце?» Фриолето люкс. Такси притормозило около роскошного высокого отеля, похожего на современный дворец снежной королевы, решившей однажды сменить климат, но не свои привычки. Голубоватое стекло, хрустальный блеск, высоченные парадные двери, весомая серебряная вывеска и огромные витринные окна широченной искрящейся полосой по первому этажу. За стеклом Женя увидела столики, гостей ресторана и подтянутых официантов в строгой черно-белой униформе. «Похоже, это сказочный ресторан», — развернувшись, сказала она. Теперь, когда они вышли из машины, Женя могла рассмотреть и Сергея. Темно-серые брюки и тончайшая рубашка цвета льна с закатанными рукавами. Идеально побрит, а в глазах уверенность и внимание. Приятное внимание, будто каждое ее слово имеет значение, и не хочется его случайно пропустить. Никогда в таком ресторане не была. А мне пришлось побывать во многих из-за профессионального интереса. В свое время брат прилично погонял меня по различным точкам в Сочи. Уверен, тебе здесь понравится. Пойдем порадуем себя парой-тройкой гастрономических открытий. Все же хорошо, что я надела новое платье. Сдерживая улыбку, подумала Женя. Ресторан оказался еще шикарнее, чем виделся с улицы. Огромный зал с различными зонами уединения и комфорта. Ненавязчивые, но цепляющие взгляд красивые декорации, высокие потолки, уникальные дизайнерские хрустальные люстры, мебель исключительно светлых тонов, живые цветы в больших вазах и атмосфера торжественного спокойствия, будто этот ресторан создан для того, чтобы забыть о времени надолго и никогда об этом не пожалеть. Обслуживание – это была отдельная история. Каждое блюдо имела свою особенную подачу, которая сопровождалась коротким, но увлекательным рассказом официанта. Женя чувствовала неловкость и любопытство одновременно. Они начали ужин с сета от шеф-повара, включающего 8 маленьких закусок. Не все закуски понравились, а некоторые Женя пробовала даже с опаской. Сергей улыбался и подбадривал. Зато потом останутся неизгладимые впечатления. В таких ресторанах чаще стараются удивить, чем накормить. «Поверь, я уже очень удивлена!» Улыбалась в ответ Женя, пытаясь откопать в белой пене тот самый обещанный кусочек креветочного мармелада. Очень понравился салат с сочетанием бриазолы, гребешка, груши и моцареллы. Горячее уже не влезало, но Сергей настаивал хотя бы попробовать, чтобы ознакомиться и с этим разделом меню. И выбор пал на палтуса, который был лаконичен и хорош сам по себе, без каких-либо добавок. Женя проигнорировала соус и с удовольствием съела кусочек рыбы. «Давай на днях выберемся в Ривьеру. Я в этом парке был в прошлом году», — произнес Сергей, сделал глоток вина и вернул бокал на стол. «Там фотографироваться хорошо, а я бы хотел, чтобы у меня были твои фотографии». Он чуть подался вперед, накрыл ладонью руку Жени и заглянул ей в глаза. И это был тот взгляд, от которого должно было потеплеть в груди, но этого не произошло. И Женя, неторопливо, будто тоже захотелось вина, осторожно высвободила руку и потянулась к бокалу. Мамино кольцо блеснуло на пальце, и неожиданно душа успокоилась и наполнилась легкостью, и тепло стало совсем от другого, от воспоминания. В парке Ривьера Женя была месяц назад вместе с тетей Катей. Они неторопливо гуляли, вдыхая головокружительные ароматы мая, любовались розовой махровой сакурой, сиреневыми и кремовыми рододендронами и устремляющимися ввысь кипарисами, слушали звенящий от радости визг, несущийся от аттракционов, строили планы и ели ванильное и карамельное мороженое. Но больше всего Жене запомнилась несколько странная, но невероятно манящая достопримечательность – скамья примирения. Казалось бы, ничего особенного, два куба и сверху плита с угловатыми приподнятыми краями. Но если два поссорившихся человека сядут на эту скамью, то через некоторое время они непременно соприкоснутся плечами, потому что наклон с двух сторон заставит их съехать к центру. А находясь столь близко друг к другу, вряд ли захочется вспоминать старые обиды. И в тот момент, стоя перед этой скамьей, Женя подумала о Никите. Интересно. Если их посадить на эти наклонные края, то они помирятся? Вряд ли. Но представить эту картину было забавно. А еще папа был бы рад, если бы они стали нормально общаться. Вот только папы уже нет. «Да, давай сходим в парк», — кивнула Женя. Неожиданно она пожалела, что убрала руку и не дала возможности Сергею продлить прикосновение. Быть может, в тот момент она смогла бы почувствовать больше, и в их отношениях появилась бы та самая музыка, которая необходима сердцу. И я даже решусь прокатиться на каком-нибудь страшном аттракционе. «Да ты смелая девчонка!» — широко улыбаясь, ответил Сергей. «Договорились. А вот и апельсиновый сок несут. Ты хотела сходить к витрине и посмотреть десерты. Пойдем прогуляемся?» «Ага». Официант поставил на стол широкий стакан с соком. Они поднялись и одновременно повернули голову в сторону стеклянной витрины, занимающей почетное место посреди зала. Витрина представляла собой серебристый полукруг, где на прозрачных полках точно музейные экспонаты гордо демонстрировали свою красоту авторские десерты. «Извини, я вспомнил, что забыл подтвердить съемку новых коктейлей. Мы с братом планируем поменять коктейльную карту. Давно нужно было это сделать, но вот что-то разленились и подзадержали новинки. Ты пока посмотри десерты, а я подойду через пару минут». «Хорошо, буду тебя ждать», — «Обещай не принимать без меня никаких наиважнейших кондитерских решений. Обещаю!» – засмеялась Женя и направилась к витрине. Есть уже не хотелось, но устоять перед маленькими сладкими произведениями искусства было невозможно. Идеальные эклеры со всевозможной глазурью, бисквитные кубики с пиками крема и лепестками цветов, шоколадные пирамидки, обсыпанные орехами и золотой стружкой, торты с ягодными и кремовыми прослойками. И хотя стекло вряд ли пропускало какие-либо ароматы, Жене показалось, что она отчетливо улавливает и ваниль, и шоколадные ноты, и клубничные. «На чем остановимся?» — раздался за спиной голос Сергея. «Было трудно, но...» — Женя улыбнулась. «Я выбрала ежевичное суфле. Написано, что к нему подается пломбирный соус. Уверена, будет вкусно. Выбирай теперь ты. У меня все просто. Возьму черемуховый торт. Ого, никогда не пробовала. Так, может, передумаешь? Умеешь ты уговаривать». «Или попробуешь у меня?» «Попробую». Женя согласилась охотно, потому что в этом был определенный шаг к сближению. Сергей старался ее порадовать, и было приятно ступить на его волну и, наконец-то, расслабиться. «Только давай закажем десерты через полчасика, поболтаем пока немного и проголодаемся». «Согласна. Меня же еще ждет апельсиновый сок». Неторопливо выпив половину стакана сока, Женя почувствовала себя странно. Голос Сергея будто отдалился. Столики, гости ресторана, официанты теперь то превращались в смазанные картинки, то вновь обретали четкость. Запахи еды стали более настойчивыми, отчего во рту появился неприятный солоноватый привкус. Ненавязчивая фоновая музыка задрожала и вызвала первый приступ головокружения. Женя поняла, что ее тошнит, и сейчас бы умыться холодной водой и прийти в себя. «Я выпила вина совсем немного, и это было не меньше часа назад. Что со мной? Не могла же я тут отравиться?» Пролетели обрывочные мысли, и Женя посмотрела на Сергея. «Я отойду ненадолго», произнесла она торопливо, стараясь не показывать свое состояние. «Да, конечно». Голова перестала кружиться, однако интерьер ресторана потускнел и теперь немного раскачивался. Женя уловила странную приятную слабость, разливающуюся по телу. Кончики пальцев онемели, а тело наполнилось настойчивой воздушностью. «Сделай еще шаг, и, вероятно, взлетишь». Настроение резко скакануло вверх, затем вниз, поднялось и замерло на отметке вселенского равнодушия. Туалетная комната была видна от кондитерской витрины, и Женя знала, куда идти. Остановившись около белоснежных раковин с оригинальными дизайнерскими изогнутыми кранами, она включила воду, подняла голову и посмотрела на отражение в зеркале. Вроде никаких перемен. Вот только щеки порозовели. Медленно Женя протянула руку к струе холодной воды, и кольцо блеснуло на пальце, будто желала поздороваться со всеми зеркалами и лампами сразу. «Почему мне постоянно кажется, что оно блестит? Этого не может быть. Оно уже старенькое, и металл не из особо блестящих». Продолжить мысль Женя не смогла. Тошнота резко подступила к горлу, и это заставило устремиться к одной из кабинок, закрыть дверь и судорожно вдохнуть и выдохнуть. Солоноватый привкус усилился, в груди запекло, реальность потеряла яркость красок, а душу будто окутало плотное облако тумана, но подумать об этом было некогда. Ее вырвало, и стало легче. Вернувшись к раковине, Женя привела себя в порядок и попыталась настроиться на приятное продолжение вечера. Однако слабость не уходила, все предметы вокруг подрагивали, и добавилось ощущение, будто некоторые мысли застревают на полпути, и не каждую можно довести до логической точки. Тряхнув головой, добавив ко всем минусам еще и всплеск головокружения, Женя направилась к столику, стараясь идти ровно. Она же практически не пила алкоголь, так отчего же иногда тянет то вправо, то влево. «Заказываем десерты?» — спросил Сергей, когда Женя села. «Пока нет, давай еще немного позже», — ответила она. «Ты вроде бледная, все в порядке?» «Да, здесь так вкусно, я объелась». «Выпей еще сока». И Сергей придвинул стакан к ней ближе. «Прохладный и освежающий». «Сок. Да, это именно то, что нужно». Женя поднесла стакан к губам и с удовольствием сделала несколько глотков. Тошнота наконец-то окончательно ушла, остался лишь кисло-сладкий апельсиновый вкус, который хотелось удержать подольше. Женя поняла, что туман вновь окутывает душу, тело, мозг. И это приятный туман, дарующий особенное звенящее спокойствие и одновременное желание что-то делать, но что — непонятно. Допив сок, Женя вернула стакан на стол, с отстраненным удивлением оглядела раскачивающийся зал, наклонила голову на бок и попыталась понять, отчего движения присутствующих невероятно медленные. «Пойдем со мной», — раздался бархатный голос Сергея. «Куда?» — спросила Женя, не сразу подобрав вопрос. «Тебя ждет еще один сюрприз».